Глава 43. 2306 год. Голоса кричали, приказывали, умоляли, требовали. Юрка отмахивался от них, как от надоедливого гнуса, заставляя замолкнуть. Но проходило время, и они возвращались, прорываясь сквозь запреты. Полтора века прошло с той поры, когда внедрили эту систему связи, и до сих пор она глючила иногда. Это выбешивало, хотелось стукнуть кулаком, заставив работать нормально. Но сплав живого и мертвого мог отреагировать непредсказуемо на физическое воздействие. Наконец, сквозь нестроенный хор однотипных призывов и угроз прорвался голос шефа. Поколебавшись, Семенов дал допуск. Секунда темноты, и на полковника обрушился яростный ветер. Черные тучи над морем сыпали дождем. Огромные пенные валы бились о гранит утеса, заставляя вздрагивать великана. Док стоял на самом краю, держась за кривую, покореженную нелегкой жизнью сосну. Реализм зашкаливал. Хоть Юрка и знал, что тут вполне безопасно, и даже упади он вниз, ничего не произойдет, все равно пятки начало покалывать. В метрах 100 ниже, среди черных клыков скал, ярилась вода. А дальше в пучине мелькали хищные тени. Левиафаны, кракены, акулы. Выгибали шипастые спины морские змеи. Бесконечный бой, бессмысленный круговорот жестокости, глупый и бескомпромиссный. Ветер взвыл, рванул одежду и стих. Теперь только прибой рокотал внизу. «Мрачно тут», — вместо приветствия сказал Семенов. «Если отговаривать решил, то зря. Поздно уже». «Старею. Забыл эмоциональный модуль отрубить. Экая хтонь на выходе получилась». Док плюнул за край утеса. «Насчет отговоров не волнуйся. Ты мальчик взрослый, должностей немалых, сам решай. А этот разговор считай дань сентиментальности». Последнее прощание, сам понимаешь, шансы не вернуться велики. Так что через 5 минут ты выйдешь из зоны уверенного приема, и тут все схлопнется. Не рискуй особо, времени у нас мало, но оно есть. Подумаешь, остался последний гриб. Да, далеко, да, за океаном. Ну и что, справимся. Не геройствуй там, возвращайся сразу, как все сделаешь. Оставшиеся секунды старые друзья и единомышленники стояли молча, наблюдая за мрачным буйством природы. А потом симуляция задрожала, пошла волной. Целые участки ее пропали, заменившись серым ничто. Кузьма не мог поддерживать устойчивый сигнал, рисуя ощущения в человеческом мозге. Тут уже начиналась чужая территория. Последняя на практически свободной планете. Спутники-шпионы шныряли над ней, а как же? Но одно дело безвоздушное ничейное пространство, и совсем другое распространить свою волю на явные земли соседа. Это минимум неприлично, постыдно и невоспитанно. Снизившись до 3 километров, стрекоза раздвинула многометровые прозрачные крылья и теперь парила, отключив антигравы. 1000 волосков сенсоров на ее хитиновом теле ловили колебания воздуха, его температуру, плотность, влажность. Огромные глаза, стрекозиные, фасетчатые, зорко смотрели вперед. Внутри головы мирно уживались бездушная электроника и живая нервная ткань. 6 крепких лап держали транспортный контейнер, этакую титановую сигару. Именно в ней и находился полковник Семенов. Внутренний интерьер роскошью не блистал. Голый, утилитарный функционал. Сети, тросы для закрепления грузов, крепления для транспорта. Излишества Юрки не требовались, будучи пилотом биомеха, внешние устройства и приспособления, обеспечивающие комфорт, ему не требовались. Мысленный приказ сделал стены прозрачными, наполнил пространство подсвеченными индикаторами, точками, висящими в воздухе цифрами и буквенными кодами. Семенов смахнул все подсказки, подсунутые мозгом биомеха. Умная машина, создав локальную сеть с транспортником, получала сейчас данные напрямик из мозга летящей стрекозы, естественно, перерабатывая их в удобоваримую форму. А все эти точки и маркеры? Зачем сейчас Юрке знать уровень радиации, силу ветра, температуру за бортом? Радар, дальномеры. Ничего этого ему не требовалось. Он просто хотел насладиться полетом, стать точкой, летящей сквозь пространство. Внизу легкий ветерок морщил океанскую гладь. Ленивые, раздутые от жира силуэты огромных ластоногих пировали на водорослевых плантациях. Другие, хищные, быстрые, хватали рыбу в изобилии тут живущую. Какие-то чудовища размером с кита, раскрыв широкую пасть, медленно плыли, лишь изредка вспенивая поверхность хвостом. Прямо из воды вырастали трубы, напоминающие собой древние, навсегда потухшие заводские. Они стояли поодиночке, а иногда кучно, группами. На уже близком берегу, зеленом, полном жизни, такие же трубы уходили одним концом в океан, а другой исчезал в буйной растительности. Вся местность, земля, вода, воздух, являлись огромным сельхозрайоном. Стрекоза пролетела над бесконечными прудами, мелкими теплыми, заполненными зеленой массой хлореллы, над полями, засеянными невиданными на планете растениями. В загонах паслись стада животных всевозможных размеров, от кролика до чудовищ, напоминающих древних зауропод. Потом тянулись леса, леса фруктовых деревьев. Все в этом крае было подчинено одной мысли – получать удовольствие от вкусной и разнообразной пищи. Флора и фауна самого южного материка потерпели кардинальные изменения. Чужой разум играл сейчас здесь в аналог веселой фермы, но только в реале. Внизу проплывал лес огромных древ, иначе не скажешь. Даже поверхностное сканирование показало, что высота исполинов далеко за 200 метров, а некоторые вершины торчали на добрых 300. Из этой чащи и взлетели неведомые твари, ставшие почетным эскортом, а может и конвоем. Они напоминали кальмаров, только воздушных. А еще показывали гостю, что хозяин этих земель обуздал уже гравитацию. Последний, к счастью человечества, не знающий этого, разумный гриб, отличался от своих собратьев. Видимо, жизнь отшельника на личном материке наложила на него отпечаток. Он, казалось, не скрывался, не строил могучих цитаделей над своим логовом. Все было мило и геометрично. Прямые линии каналов, 6-8-угольные пруды, ровные стены живых изгородей. А в центре – дворец-пирамида, нечеловечески математичный, уродливый для людского глаза. Нагромождение конусов, шаров, пирамид, цилиндров и прочих геометрических тел вырвиглазной расцветки. А вот место посадки Юрку удивило. Оно выбивалось из общей картины. Неровная площадка с плавными кривыми изгибами, окаймленная по периметру странными скульптурами, словно малый ребенок мял пальчиками пластилин, придавая ему странные формы. И стояли эти произведения сообразно непонятной логике. Несколько огромных соседствовали с крошечным, в иных местах была пустота, а в других крошечные измятые камни наваливались на один высотой под десяток метров. Странное, понятное лишь разуму с иных планет место должно было что-то символизировать, нести смысл, понятный посвященным. Семенов же к ним не относился, поэтому и остался равнодушным. Транспортный контейнер устойчиво встал на грунт, а стрекоза, освободившись от груза, приземлилась рядом. Ее четыре крыла, провернувшись, сложились домиком на спине. Устроившись поудобнее, биомеханизм перешел в режим гибернации. Верхняя часть контейнера, разойдясь посредине, откинулась в разные стороны, одновременно раскрылись замки, удерживающие Юрку. Древний, давно устаревший морально биомех встал и сделал первый шаг на чужую землю. Трещины разорвали его броню, открыли маску шлема. На камень площадки хлынула питательная жидкость. Полковник в одном тонком комбинезоне легко спрыгнул на нагретую солнечными лучами поверхность. Камень был горячим, практически обжигающим. А ведь совсем недавно, казалось, в другой жизни, в толстые окна бился зимний буран, шквальный ветер валил уснувшие деревья, грозя смертью любому, кто осмелится пуститься в путешествие без должной защиты. Это было одно из бесчисленных совещаний, на которых приходилось присутствовать Семенову. И вновь поднимался вопрос, что делать с последним грибом, окопавшимся в Австралии. Оставить его в покое, благо живущий на отшибе он развивается неспешно, как и положено. А Кузьма вывел вчера на орбиту полноценный космический корабль, правда пригодный только для внутрисистемных перелетов. Но это так, мелочи. Теперь, по обычаям древней расы разумной плесени, он официально стал совершеннолетним и получил доступ в информационную сеть. А значит, его возможности возрастут неимоверно, а уж там, оставшегося вражину, можно будет походя прихлопнуть, как таракана или надоедливую муху. И на помощь он позвать не сможет. Ведь, учтя прошлые ошибки, сейчас на орбите висит куча глушилок, не дающих посторонним выйти в эфир. Другие, неформальным лидером которых был Док, требовали уничтожить оставшегося одиночку немедленно, не считаясь с убытками и потерями. Голоса разделились четко по местообитанию совещающихся. Те, кто всю свою жизнь проводил в безопасных лабораториях, в бункерах-подземельях, в городах безопасной зоны, призывали не спешить. А вот те, кто шарился по местам жутким, диким, там, где можно было легко сгинуть, требовали решить все быстрее одним ударом. Это была очередная бессмысленная говорильня, давно набившая оскомину Юрки. Сто раз слышанные тезисы и доводы навевали скуку и раздражение. Семенов с тоской вспоминал былые времена, когда можно было выстрелить в потолок, приструнив мешающих общему делу дураков. Поэтому полковник, устав скучать, вышел в другую комнату и, устало сев в кресло, начал смотреть в окно, на снежный гибельный буран. Но это зрелище быстро надоело, поэтому, подцепив валяющуюся нейроприсоску, Юрка прижал ее к виску, туда, где на коже поблескивала тонкими, тоньше волоса, металлическими линиями татуировка. Миг темноты, и он вновь оказался в этой же комнате, стандартная начальная локация. Для проверки работы симуляции Семенов сменил погоду за окном. Там резко потеплело. Жаркое солнце начало топить сугробы. С ветвей деревьев начали падать комья мокрого снега. Полковник с головой погрузился в работу. Диктовал приказы, просматривал документы. В виртуальном пространстве работать было одно удовольствие. Помощники не тупили, как обычные люди, выполняли все беспрекословно, а главное, давали справки и советы по любому возникшему вопросу. Вся мощь инопланетного интеллекта была в их распоряжении. Комната моргнула, день за окном сменился ночью. Безликий секретарь, ожидающий распоряжений, стал прозрачным, а затем совсем исчез. Юрка поморщился. Сбои, хоть и были редки, все же случались, чаще всего, когда экстренно менялся оператор, работающий с Кузьмой. Возмущения были локальны и доставались немногим везунчикам. Вот и сейчас все зависло. Помощник так и не вернулся. За окном солнце за десяток секунд пролетало по небосводу, падая за горизонт, давая краткий миг ночи. Кабинет тоже претерпел изменения, в одной из стен появилась новая дверь. Сидеть стало скучно, и Семенов от любопытства решил посмотреть, что же там за этой дверцей. На удивление, она легко распахнулась. «Тоже зависли?» — радостно воскликнул Юрка. В новом помещении у горящего камина сидели Док и Янкович. Чудеса продолжились. На слова Семенова они внимания не обратили, да и вообще, похоже, его не замечали. Он был для них бесплотен и безгласен. «Ты понимаешь, это путь в один конец. Обратно тебя не выпустят». «Восстановите, делов-то». «Боюсь, тут возникнут сложности. Сколько раз ты проходил эту процедуру?» 2, 3, 5, 5 раз». И последний раз Кузьма дал четкий сигнал, больше возрождать тебя он не намерен. Ты прекрасно знаешь, что некоторые законы и традиции этих существ вбиты в них на уровне рефлексов, и даже наш слабоумный Кузя не в силах пойти против себя. Может, ракетами? Место мы знаем. Подгоним корабль и жахнем. Мы лишь предполагаем, что местоположение цели нам известно. Шанс на ошибку есть. Да и есть еще одна проблема. Разведка выявила на поверхности материка некие объекты, которые Кузьма однозначно идентифицирует как средство ПВО. Видимо, наши провальные попытки завязать знакомство с этим владыкой его насторожили. Сколь нам он давал отворот-поворот? 4 раза. 3 группы потеряно. И хорошо еще сработала самоликвидация, оставив лишь кашу в головах его трофеев. «Знаешь что, я все же пойду. Не допустить меня он не сможет. Случай не тот. А там, ты же знаешь, способ верный». «Нет, это оставим на крайний случай, когда совсем возможностей не будет. А сейчас слепим кадавра, вложим в мозг программу и отправим с предложением и дарами. Как того велит обычай». Кузьма уже создал фитюльку, лежит в хранилище, рядом с маркером допуска к полету. Сходи, полюбопытствуй. Вещица загадочная, я сам не знаю, что в ней. И, забегая вперед, я, стреляный воробей, знаю тебя прекрасно. Говорю как есть, ты внесен в черный список. Поэтому совершать подвиг можешь не рваться, ничего не выйдет. Док с профессором долго еще болтали о малопонятных Семенову делах. Все же его сфера деятельности лежала в иной плоскости, силовой. Он уже хотел уйти, но проклятая дверь застыла намертво, не пуская его к себе. Доктор ушел, а Юрка все так же был призрачным пленником, никак не могущим найти выход из этой глупой ситуации. Янкович, меж тем, налив себе коньяку, начал бормотать, погрузившись в раздумья. И Семенов ужаснулся. С доком профессор был слишком оптимистичен. Слишком. А теперь эта маска слезла с него, оставив в кресле дряхлого старика. Ситуация была прескверной. Противник оказался совсем не дураком и сейчас яростно гнал свое развитие. По самым удачным для землян расчетам, его выход в космос мог случиться уже лет через 50, а скорее всего раньше. И тогда эта скотина моментально настучит своим собратьям о творящихся тут делах. Планетарная оборона находится в зачаточном состоянии, и отбить полноценное вторжение будет не в состоянии. Точнее, у человечества был на орбите единственный объект, который мог оказать сопротивление – «Восток-1», первенец возрожденного космофлота, с 3 ядерными боеголовками на борту. Это все, чем располагала Земля. Засевший в Австралии гриб спешно возводил бастионы, готовясь к вторжению. Если же представить расстояние до него, логистическое плечо выходило совсем не в пользу людей. Совсем не в пользу. Янкович был совсем раздавлен этой тайной. Тайной, которую знал он один. Этот груз давил его, выгрызал изнутри. Все расчеты, все варианты, кроме нескольких маловероятных, вели к проигрышу. Профессор понимал, что все было напрасно. Годы битв, прорывов, побед, утрат, горечи поражений и радостного ликования. Наконец, выговорившись, облегчив душу самому себе, он вышел в реал, а следом и схлопнулась симуляция Семенова. Полковник теперь знал, что делать. Допуск в хранилище получить было легко. Кто посмеет отказать герою? Дар собрату отыскался быстро, его даже не охраняли. Рядом с ним на полке валялся и маркер, мутная сопля, подернутая пленочкой, прилепленная на квадратик стекла. Привычно хлопнув ладонью по маркеру, Юрка активировал его. Теперь только его параметры, целая куча признаков, включая ДНК, будут ключом ко всей операции. Запихнув в карман подарочную фитюльку, напоминающую прозрачный знак бесконечности, заполненный зеленоватой мерцающей жидкостью, Семенов тихо порадовался, что сувенир миниатюрных размеров, легко помещающийся в ладони. Естественно, обыскивать его никто не стал, да и тревога не поднялась и после. То ли сбой, то ли еще какое-то чудо, но секция хранения, которую посетил полковник, по всем документам, во всех реестрах числилась пустой. Дальше было делом техники. Недолгая поездка на метро через толщу Уральских гор, активация стрекозы и долгий перелет в южное полушарие. Уродливая насмешка над человеком, скособоченная горбатая тварь, безобразная погонь, словно в насмешку была выбрана радушным хозяином в качестве провожатого. Хрипя, подвывая, хромоногий урод шлепал голыми ступнями, оставляя на камне дорожки влажные следы. Юрка шел за ним, стараясь не дышать. Запах местного Вергилия был под стать внешнему виду. Центральная пирамида была все ближе, а вместе с ней и момент истины. Ладонь, держащая подарок, почему-то вдруг стала липкой, наверное, от волнения. А за тысячи километров отсюда, в экстренно созданном штабе, вновь появился повод для переполоха. «Восток-1», зависший на геостационарной орбите, внезапно для всех включил маршевые двигатели и начал приближаться к планете. На все попытки взять его под контроль, главный мозг корабля отвечал отказом, а потом и вовсе отрубил все каналы связи. Теперь к неожиданной выходке полковника Семенова добавилась 300-метровая дура над головой, между прочим, с тремя ракетами на борту. Экипаж, срочно загнанный в коконы управления, получил полный отлуп. Все допуски, ключи и маркеры, вшитые, встроенные в организмы этих людей, оказались аннулированными. А еще Кузьма напрочь игнорировал запросы о помощи, и попытки заставить его перехватить управление оказались проигнорированы. Создание первого за сотни лет космолета произошло буднично и просто. Посреди непроходимой тайги, распугивая диких животных, вспучилась земля. Огромный цирк диаметром в пару километров вырос буквально за две недели. Стены этого Колизея поднялись на добрых 40 метров. После этого внутри выровненной безжизненной арены открылись выходы метрополитена. Круглые в сечении тоннели, выстланные внутри телом Кузьмы, не требовали рельсов. Вагоны левитировали, не касаясь поверхности, разгоняясь до неплохих скоростей, перевозя людей и оборудование. На стапеле, в центре окружности, был собран скелет корабля. Ажурные ферменные конструкции напоминали собой цепелин без оболочки и баллонов. Собрав его, люди отступили. Теперь за дело взялся Кузьма. Он буквально нарастил на стальные кости тело космолета, внутренности, требующиеся для полета корабля и жизнедеятельности экипажа. И опять... Удивительный сплав инопланетных технологий с людскими создал нечто небывалое. Сам «Восток-1» напоминал собой овсяное зернышко. Размеры, правда, были гигантскими, но и на многослойной обшивке вспучивались волдыри, скрывающие в себе сенсоры, камеры, радары, антенны и просто глаза, живые, могущие видеть в диапазонах человеческому глазу неподвластных. Корабль не был беззащитным. 8 ракетных шахт, расположенных в носу, позволяли нанести неприятелю существенный урон. И хоть лишь 3 из них были с начинкой, это был серьезный аргумент в будущих спорах с кем бы то ни было. И пусть для экипажа условия были спартанские, Рубка управления и небольшой кубрик на 10 человек, микроскопическая кают-компания и, собственно, каюта капитана. А все остальное занимали вирт-коконы, машинерия, живая и не очень. Не влюбиться в этот шедевр было нельзя. На нынешнем уровне развития иного результата получить было нельзя. На самом деле, посвященные знали, первенец вышел сплошным компромиссом. На неудобства и недостатки вынужденно закрыли глаза. Да и к тому же рядом с Землей на ее орбите корабль прекрасно управлялся с поверхности. С помощью вирт-симуляции. Все прекрасно понимали, это только начало, и многого от первенца не ожидали. Его и в космос подняли с помощью орбитального лифта гравитационным лучом. Слишком слабы были двигатели корабля. Самостоятельно он мог только спуститься, да и то при известном везении. В общем, после сборки космолета все лишнее, уже не требующееся для дальнейших операций, было убрано. Вверх ударил центральный луч, создав зону пониженной гравитации, а по ее окружности еще 8 лучей, сделав эту зону подвижной. Не в силах удержаться, корпус корабля плавно поднялся в воздух, медленно, плавно, без рывков и ускорения, уходя в безвоздушное пространство. Подъем занял ровно сутки, спешить в таком деле было преступно. Поэтому никакой штурмовщины и махания саблями старались не допускать. А буквально после нескольких несложных эволюций на орбите, Кузьма, точнее его оператор, получил доступ к огромному массиву информации. Правда, совершенно непонятный, больше похожий на вскрытую упаковку с пазлами, да еще и без картинки, которую надо собрать. Появился выход в сеть, тоже добавивший головной боли. В общем, дни выдались очень насыщенными. А тут еще и выходка полковника. Нынешние непонятки с кораблем. Все навалилось и наслоилось в безобразную кучу проблем. «Спокойно, товарищи! Панику прекратить! Вести наблюдение всеми доступными способами за миссией полковника Семенова!» В зале прямо из воздуха соткался Янкович. «На корабль не обращайте внимания, он находится под прямым моим управлением и перемещается сейчас для возможной помощи Юрию». «Какой?» — горько спросил док. «Атомными ударами?» «Вероятность этого велика. Ты сам знаешь, на карту поставлена вся наша цивилизация. Но я верю. Юрий сделает верный выбор». «Старый болван!» «Да ты совсем ах...» — взревел доктор, но тут же пропал, выброшенный в реал. Там он, запертый в своей комнате, после десятка бесплодных попыток вернуться или открыть заблокированную дверь, начал вымещать свою ярость на ни в чем не повинную мебель и стены. Сопровождалась эта битва отборными ругательствами и проклятиями. Вход в подземелье, где обитал владыка, был прямым, как стрела. Юрка поражался логике этих созданий. Зачем было строить такую уязвимость? Семенов смог побывать в трех захваченных гнездовьях, и везде была такая фигня. Понятно, что к Кузьме это не относилось. Вокруг него было наверчено лабиринтов. На сотню минотавров хватило б. И минотавры, действительно встречающиеся там, были не самыми опасными зверушками, готовыми бесстрашно остановить любого врага. Ход навевал воспоминания. Казалось, совсем недавно, буквально вчера, вот точно по такому маршруту в экваториальной Африке он с парнями запустил самоходную торпеду с плутониевым зарядом. Она, медленно ползя по вылизанному до блеска полу, перемолола гусеницами немногочисленную охрану и благополучно поставила точку в существовании предпоследнего оккупанта. Смешно. После кучи перепроверок, перестраховок, взяли его легко, словно глухаря весной. Засыпали с воздуха окрестности ГМО-борщевиком. И пока хозяин, теряя кормовые угодья, безуспешно бился с наглым мутантом, нанесли коварный удар силами ДРГ. словно стилетом в спину увлеченного схваткой врага. А потом 30 лет пытались остановить распространение проклятого растения-мутанта. И все же победили, оставив уродливую проплешину на жарком материке, протянувшуюся от одного океана до другого. Долго предаваться воспоминаниям не пришлось. Полковник с уродом-проводником уперлись в преграду. Дверь идеально круглая, идеально гладкая. Минута ожидания, и черная матовая поверхность раскрылась лепестками, словно огромная диафрагма фотоаппарата. Юрка тысячу раз видел Кузьму. Конечно, чаще всего сверху, но бывал пару раз и внутри. А здесь было все иначе. Короткий коридор, метров 20, созданный из склизких живых нитей разной толщины и цвета. Все было пестро, аж рябило в глазах. Нити постоянно шевелились, узоры плыли, вызывая дискомфорт. А вот самого владыки не было видно. Семенов стоял, ожидая дальнейшего. А вот его провожатый бестрепетно шагнул вперед. Гиф и Гриба обняли уродливое тело и разъяли его на части, оставив только пустую, вылизанную черепушку, упавшую Юрке под ноги. Он не успел удивиться такому перформансу, нити оплели шишковатый череп, подняли его на уровень глаз Семенова. Переплетаясь, наползая друг на друга, гифы постепенно сложились в лицо. Мертвое, страшное. Пугающую, гротескную харю пугало. Безобразное тело, напоминающее шевелящийся мешок, раздувающийся, опадающий, выбрасывающий десятки ложноножек и щупалец. Наконец, спустя минут 5, формирование аватара закончилось. Он открыл пасть и издал вопль, заставивший Юрку поморщиться. Новый вопль отозвался в ушах болью, и, не став испытывать терпения, Семенов протянул подарок хозяину пещеры. Десятипалая ладонь раздавила эту непонятную хрень, впитала в себя содержимое, и урод вновь завопил. Пространство, повинуясь безмолвному приказу, хищно бросилась на посла, не успевшего ничего предпринять. Сотни тонких нитей подхватили тело полковника, опутав его плотным коконом. Юрка почувствовал, как они лезут ему в уши, глаза, нос, рот, протыкают кожу, цепляясь к нервным окончаниям. Это было самое безопасное место в Солнечной системе. Тесная рубка корабля максимум могла вместить в себя 5 человек, а сейчас тут было всего 2. Пульт с органами резервного управления был неактивен. «Восток-1» космолетом был необычным, и рубка тут была данью традиции, этаким запасным вариантом на совсем уж крайний случай. Зато у нее было одно преимущество над коконом управления. Здесь были настоящие иллюминаторы, сквозь которые внутрь смотрел настоящий космос. Жестокий, равнодушный, а не модель, созданная на основе данных сотен датчиков и потом загруженная прямо в мозг. «Мальчик слышал все? Ты уверена в этом, Алиса?» «Я замаскировала все под сбой и глюки вирт-пространства. Сразу скажу, отец будет в бешенстве, когда узнает. Он сам поймет, у нас не было иного выхода. Не было. Разум возьмет верх над чувствами. Потом. Не сейчас, но до него дойдет. Профессор, ему даже не потребовалось внушение, замена мыслей и подводка к нужному решению. Это в его стиле, он же герой. Мы его так воспитали. Ну и вторая часть его натуры, ее инстинкт никуда не делся. Представляешь, Алиса, мы ведь их вывели всех. Уничтожили этот вид мутации. На всей планете предположительно осталось 2 особи, Док и Юрий. Фрося погибла, а этот сентиментальный дурак даже пробы взять не дал. Сжег все. А Кузьма тупит и повторить со 100-процентной точностью такие организмы не может. Может и к лучшему. Вон борщевик. Тишина. Все, Алиса, начали. Профессор Янкович щелкнул пальцами. «Кузьма, активировать ракетные установки. Начать движение в район запуска. Бить при первых признаках прорыва». Сквозь толстое стекло виднелись облака. Дергаясь, смещалась голубая поверхность планеты. Корабль двигался рывками, толкаясь от гравитационного поля. Лишь работа гравикомпенсаторов позволяла людям, находящимся на борту, оставаться живыми от этих маневров, а не превратиться в окровавленные отбивные. До предположительного начала боя оставалось 2 минуты. 120 секунд. Боль была страшная, нечеловеческая. Если б Юрка мог орать, он бы давно сорвал голос. «Я знаю про вас все, ничтожные, примитивные, низшие животные. Вы думали меня обмануть? Я знаю все, так что можешь смело рассказывать, и тогда ты исчезнешь. Не будет боли, страданий. Давай, просто подтверди. Скажи, откройся. Я даже оставлю тебя живым. Все равно жизнь примитивной мошкой сама по себе страдания. Открой разум. Открой. Открой. Сними защиту. Я знаю все. Я...» Семенов держался из последних сил. Вокруг, в темноте бесконечного пространства, над беспомощной фигурой, скорчившейся от бесконечных страданий, круговертью водили хороводы-фантомы, знакомые, давно позабытые. Люди, которых он встречал за свою жизнь, люди, которых он убил, друзья, враги. И все на разные голоса просили об одном – снять защиту, пустить чужие липкие жадные пальцы в свой мозг. Проклятая плесень уже начала разматывать клубок, тихонько вытягивая нити, распутывая петли и узелки. А полковник ничего не мог сделать, его сил хватало лишь на одно – терпеть, терпеть и терпеть. Вечность. Адские муки длились вечность. Но и она кончается. Когда-нибудь. Тихонько скуля, Юрка, сжавшись в комок, лежал в разорванном коконе, а проклятые гифы сползали с его тела. Уродливый аватар неподвижно стоял, держа в своей лапе ответный подарок — черная капля размером с грецкий орех. Лишь через 10 минут полковник сумел подняться на нетвердых ватных ногах. Из ушей текла кровь, глаза были словно набиты песком. «Прими мой дар своему владыке», — пророкотала над головой. Юрка заозирался, он сейчас практически ничего не видел. Липкая лапа схватила его за запястье, дернув занывшую руку. В ладонь упала холодная безделушка. Семенов рефлекторно зажал ее, чтобы не потерять, и, наконец, успешно проморгался. Теперь урода он видел отчетливо. А главное, полностью вернул контроль над своим телом. Телом, заполненным сейчас жаждой отомстить за унижение, заполненным холодной ненавистью. «Тебе просили передать на словах», — хрипло чужим голосом нарушил полковник безжизненную тишину. «Что же?» — равнодушно спросила пещера. «Здравствуй, брат. Умри, брат». Тело Юрки взорвалось, рассыпавшись миллионами золотых искр. В последнюю секунду жизни он почувствовал дикую радость своей темной половины, наконец-то совершившей то, что требовало от нее ее суть. Смерть, разрушение и затем новая жизнь, еще более сильная, еще более умная и хитрая. Поначалу владыка не придал значения глупому инциденту в одном из пищевых шлюзов. Совершенно идиотская ситуация с посланцем собрата, покончившим с собой таким странным образом. Хозяин, конечно, немного перегнул палку с попыткой узнать больше, подтвердить или опровергнуть подозрения, но остался в рамках дозволенного этикетом. Вообще, раньше, в древности, Слуги, принесшие дары, попутно всегда съедались. Этот акт был как символ доверия и добрососедских отношений. Но потом нормы морали слегка изменились, часть диких обрядов стала необязательными. Но ведь их никто не отменял. Этакая старомодность, консервативность была модной уже на протяжении нескольких циклов. Так что... Через минуту владыка понял, что проблема несколько сложнее, а через десяток секунд он осознал его существование под угрозой. Заражение, вырвавшееся из шлюза, несмотря на стремительный автолиз, по-живому отсекший пораженные участки, затрагивало уже основную массу грибницы, подбираясь к ядру личности. Агония была долгой или быстрой. Как описать страдания всемогущего существа одного из властителей галактики? Это не было банальной болью, такие ощущения удел низших, примитивных форм жизни. Крах возможностей, долгой счастливой жизни, полной творчества и развития, наполненные созиданием. Осознание – это все, конец. Возмущение чудовищным актом агрессии, таким преступлением, совершенным собратом, немыслимым в цивилизованном обществе. Вот что терзало суть могучего, мудрого существа. С небес падали крылатые создания. Конвульсивно бьющие хвосты морских гадов вспенивали океан. Наземные чудовища, бросив работу, впадали в ступор, а иные, потеряв удавку, сбросив с себя стальную волю хозяина, поддавались простейшим инстинктам и рвали клыками беспомощных соседей, спеша насытиться, пока добычи было вдоволь. Громадная трещина расколола пирамиду, далеко протянувшись через парк. Примерно в километре от дворца участок земли в пару гектаров просто провалился вниз, а из провала вырвался протуберанец. Золотое облако спор легко поднялось на километр вверх и, хищно изогнувшись, начало опускаться. Там была пища, много еды, достаточно для того, чтобы цепной реакцией опустошить весь материк, превращенный павшим владыкой в цветущий сад. А дальше, чем черт не шутит, голодная, нерассуждающая стихия попробует шагнуть на иные земли. Да, эти споры живут недолго, буквально минуты, секунды. Но в недрах облака сейчас идет с дикой скоростью эволюция, встраивая в геном обрывки чужого ДНК. И что из этого выйдет, одним лишь богам известно. Золотое облако приняло вид вопросительного знака или мясницкого крюка и рухнуло на землю. Прямо в рукотворное солнце, чей яростный свет испепелил все живое и мертвое вокруг. Два гриба поднялись над зеленым континентом. Два кратера, две оплавленных язвы изуродовали поверхность, закончили долгую войну. Третий заряд исчез в их недрах, видимо, не сработав. 758 год от начала ЭВР, эры Великого Рассвета. На фоне газового гиганта корабль выглядел песчинкой, но только рядом с Юпитером. Верфь и постройка космолета, способного к межзвездным перелетам, стала всеобщим глобальным проектом человечества. А заодно ознаменовало новый виток невольно затихшей войны с разумными грибами. Не стоит и говорить, что первый звездолет не был научным и торговым судном. Он мог только уничтожать, быстро, эффективно и эффектно. А еще совсем не требовал экипажа. Мозг корабля был достаточно разумен, чтобы вести боевые действия, менять тактику и стратегию совершенно без помощи и контроля человека. Но конкретно на этом звездолете экипаж был. Точнее сказать, был капитан. И сейчас он, не обращая внимания на миллионы глаз, тысячи призрачных фигур, роящихся вокруг, готовился к отбытию. Мостик поражал зрителей оригинальностью. Гранитная скала метров 200 длиной, чуть повышаясь, тянулась языком и оканчивалась 15-метровым обрывом. На самом краю стоял гранитный же трон. А вокруг, благодаря визуализации, сложной работе голографических проекторов, расстилался космос. Справа половину обзора занимала планета, испещренная полосами облаков и воронками ураганов, бушующих веками. Сидевший на троне человек как бы парил в темноте безвоздушного пространства, всматриваясь в колючие звезды. Два щенка размером с годовалого медвежонка играли сразу за спинкой трона. Взрыкивая, они бросались друг на друга, стараясь ухватить противника за лапу и уронить на холодный камень. Черный, словно уголь, Нокс и белая, как снег, Диес. Им было плевать на торжественность момента. Сцепившись в клубок, они укатились куда-то в темноту и там разразились яростным лаем, пытаясь вцепиться в бесплотные тени провожающих, защищая дорогого хозяина от непонятных врагов. «Стартуем!» Дождавшись сигнала об окончании предполетной проверки, скомандовал док. «Я сказал, стартуем!» Наутилус, именно такое имя носил флагман будущего флота, развел в стороны свои щупальца. Звездолет своим видом напоминал этого моллюска, только вот диаметр раковины достигал десятка километров. А так сходство было поразительным. Меж разведенных щупалец возник багровый разрыв. Он рос, поглощая щедро льющуюся энергию. А затем проглотил корабль. 3267 год от начала ЭВР. Галактическая сфера человечества. Планета-прародительница Земля. На южном материке есть мемориал. Огромная, тянущаяся от горизонта до горизонта пустошь. Черный гладкий камень, а на нем торчащие вверх обелиски, усеянные именами. Любой, оказавшийся здесь, может назвать имя предка, погибшего в темные века, и оно появится на одной из граней. Но не это главная достопримечательность этих мест. В центре мемориального комплекса, прекрасно видимый со всех сторон, есть еще один памятник. Там ровные плиты покрытия бугрятся, вздымаются диким камнем, скалами, рассеченными трещинами. А из самого глубокого провала ввысь бьет язык золотого пламени. За прозрачными стенами памятника, взметнувшимися на километр, медленно двигаются золотистые крупинки, создавая иллюзию ожившей стихии. Сюда можно пройти только по одной, прямой как стрела дороги. Она оканчивается на площади героев. Прямо у статуй. Говорят, скульптор создал композицию вручную, потратив годы жизни, а в качестве источника вдохновения использовал старинный, позабытый способ сохранения информации – фотографию. Полковник Семенов, высеченный из белоснежного мрамора, стоит в центре, положив руки на плечи своих друзей. Доктор, серо-белый, скрестив руки на груди, смотрел вверх. Максим, опустив голову, отвернулся вправо. Его скульптор изготовил из серого камня, неполированного, с грубыми резкими следами резца. Рядом с доком лежит едва обработанная глыба. Стоит к ней приглядеться, в ней проступают черты громадной собаки, верно служившей своему хозяину. Этот комплекс обязателен к посещению каждого, кто сможет попасть на Землю. Родительская планета, находясь в галактическом захолустье, давно уже потеряла свое политическое значение. Человечество колонизировало тысячи планет, действенных и восстановленных, оставшихся после прохождения освободительного флота. Сотни рукотворных червоточин соединяют наиболее популярные маршруты, а огромные живые корабли доставляют пассажиров в любой уголок освоенного пространства, пока еще не включенного в общую сеть. Тысячи клонов Кузьмы берут управление новых колоний под свои руки, облегчая труд людей, оставляя им немало времени на творчество, всевозможные хобби и беззаботную жизнь. Мгновенная передача информации, Галакт.нет, сделали межзвездное пространство компактным, соединив планеты крепче стальной цепи, не позволив развиваться сепаратизму. А за границами сферы цивилизации идет постоянная война. Огромные флоры, подчиняясь отданным в древности приказам, дожирают остатки прежних властителей Млечного Пути. И с каждым павшим миром живых кораблей становится все больше. Где-то среди них ведет эскадры в атаку Наутилус с бессменным капитаном на мостике. К родной цивилизации он возвращаться не намерен. Макс исчез практически сразу после отлета старого товарища. Где он, не знает никто. Говорят, заблудившиеся в лесу туристы, посетившие Землю, иногда встречают странного серокожего отшельника. И он им обязательно поможет, пустив выбившихся из сил путников к себе в избушку. Ну и до прилета транспорта развлекает потеряшек всевозможными историями, коих, кажется, знает тысячи. А когда спасенные гости пытаются найти его вновь, то к большому их удивлению и разочарованию никакой избушки на этом месте они не находят. Хотя по всем признакам, по всем показаниям приборов, она была именно здесь. И обращение к операторам сети узлов, к самому Кузьме, ничего не давали. Неучтенных разумных на планете, а равно и незарегистрированных построек, не наблюдалось. Сама Земля вернулась к своему первобытному состоянию. Города исчезли, пропали села и деревни. Население планеты остановилось на рубеже 70 миллионов. Большая часть из людей, землян, живет на парящих островах, неспешно двигающихся по заданному маршруту. Другие – в эко-башнях, стоящих посреди девственной тайги, холодной тундры, знойной пустыни, влажных джунглей. А несокрушимые стены разбиваются стальные волны северных морей, ломаются айсберги Антарктиды. Одни башни напоминают гриб, другие – заросшую лесом ступенчатую пирамиду с текущими по ее террасам ручейками, с водопадами и прудами. Одинокие горы посреди равнины, искусственные острова, поднимающиеся из морской пучины на сотни метров. Ничего не ограничивает людскую фантазию. Поля, фермы, заводы, фабрики – нужда в них отпала. Автоматические системы жизнеобеспечения сами производят потребное по неведомым простым людям алгоритмам. Кузьма, завершив свое развитие, утвердился на всех материках, пронизав земную кору своим телом. Его рост остановился. Теперь каждое дерево, каждый кустик образовал с ним симбиотическую связь микоризу. И никого теперь было не удивить тем, что серые нити, тонкие, толстенные, сплетенные в канаты или напоминающие рыбацкую сеть, попадались в самых различных и неожиданных местах. Вот и здесь, под главным мемориалом человечества, в оплавленном звездным огнем грунте, в оставшихся целыми ходах павшего властелина, везде присутствовал Кузьма. Гифы змеились по потолкам, проплавляли камень, уходя куда-то в его толщу, оплетали коридоры толстым ковром. И никто, совершенно никто, ни одно живое существо во Вселенной не подозревали о главной тайне. Внизу, там, где не смогли побывать исследователи, куда не смогли забраться специально выведенные маунты, в тайной каверне, обтянутой толстой оболочкой, опутанной пульсирующими трубками, на мягкой ворсистой грибнице лежит кокон. То, что находится внутри, молча ждет своего часа, дремля под колыбели, напеваемые Кузьмой. Ждет. У операторов, управляющих с помощью слияния разумов гигантским инопланетным существом, за сотни лет накопились тысячи баек и страшилок. Тут и черный оператор, не сумевший разорвать связь и обреченный блуждать в закоулках сознания Кузьмы, пытаясь по возможности захватить тело неосторожно, без всяких ритуалов подключившегося человека. И красная грибница-паразит, которая может пролезть в мозг оператору. Тысячи сказок, тысячи легенд. Нет только одной, про громкий, беззвучный хохот, сотрясающий иногда огромное тело, проросшее сквозь планету. Тело существа, возродившегося из тех времен, которые даже для его собратьев были полумифическими, убившего свою расу руками примитивных букашек и с их помощью расселившегося по галактике. А вскоре люди, наивно думающие, что именно они принимают решения, разрабатывают стратегии, составляют планы, понесут его власть дальше, за границы Млечного Пути. А ему надо лишь немного подтолкнуть экспансию, внушить нужные мысли и затем только ждать, когда Вселенная упадет к подножию его трона. Ждать он умеет. Конец. Огромная рукотворная пещера тянулась на сотни километров. Точнее, никто в этой Вселенной даже не подозревал, что такое километр. Создавшие этот подземный храм мерили расстояние иными мерами. Да и до появления людей кто знает, сколько осталось времени. Пещера охранялась. Недреманное око датчиков, натыканных без меры, подмечали любые изменения в установленном много лет назад порядке. И если возникала надобность, слуги владык получали сигнал тревоги. Тотчас неподкупная бесстрашная стража летела на зов. Вот только за всю историю, за все время существования такого никогда не происходило. Тут всегда царил покой и умиротворение. Лишь огромные медузообразные существа, служители подземного храма, парили в вышине, оглаживая щупальцами кристаллы, инкрустированные в стены, пол и потолок. Разноцветными минералами было усыпано все. Мелкие кристаллики соседствовали с огромными 6-8-гранными колоннами. Тысячи циклов, только неспешный хоровод медуз, только уютный полумрак. Но сегодня заведенный порядок был нарушен. Сложная смесь газов атмосферы, состоящая из аргона, криптона, гелия и азота с иными примесями, сгустилась в гуманоидную фигурку. И, о чудо, ничто и никто не среагировал на наглое вторжение в святая святых древней расы. Среднего роста человек, одетый в поношенный черный камзол, бархатные черные же штаны и высокие сапоги. Лицо скрывало тень широкополой шляпы с пером, но и плащ, шерстяной, грубый, прожженный искрами костров, зашитый крепкими стежками, заколотый у правой ключицы на заколку в виде топора. Незнакомец огляделся. Видимо, то, зачем он явился, было рядом. Мало того, вторженец знал местоположение цели. Сделав два шага, он запустил руку в невзрачный бледно-желтый кристалл размером с человеческую голову. И вновь чудеса. Рука свободно прошла сквозь твердую грань, не заметив преграды. Через мгновение его добычей стал светящийся нежно-голубым светом комок какого-то вещества. «Прекрасно, просто прекрасно. До нужного момента еще есть время. Сейчас главное, чтоб желтоголовый не подвел», — едва слышно прошептал вор. Неизвестная светящаяся субстанция пульсировала в голой ладони, незнакомец дохнул на нее, а затем прикрыл другой рукой, блеснув тусклой вспышкой медного кольца на указательном пальце. Теперь следовало ждать. Управление вероятностями было очень сложным делом. Сложным и смертельно опасным. Даже для него. Прямо сквозь стену вышла другая фигура. Рыжий мужик, обряженный в бесформенную хламиду, свисающую до пола. «Там было опасно», — желтоголовый взъерошил непокорную копну волос. «В следующий раз, Прима, ты полезешь в пекло, а я буду руководить». «Ты же знаешь, Лотти, из нас всех я лучший командир, а ты самый пронырливый». «Эоны лет я просил не звать меня как собаку этой кличкой. Я Лоттер Огненноголовый, и никак иначе». «Я обязательно запомню, Лотти Желтоголовый, обязательно». Примо, все так же осторожно, держа свою добычу, двинулся в темноту. «Не отставай!» Бурча проклятия, Лоттер шел позади. Под его одеждой тихонько звякал металл, а пальцы непроизвольно сжимались, словно тиская рукоять меча. «Быстрее, брат, времени уже нет. Оно утекает, как песок в клипсидре первохрама». «Что-то я не помню там никакого песка. Вода...» «Вот именно, брат, вот именно». Прима бросился к небольшой нише, вырубленной в стене у самого пола. Там он, аккуратно держа пальцами сияющую сферу, поместил ее в новый кристалл. И тотчас же откуда-то сверху опустилась медуза. Ловко подхватив щупальцами закладку, она вознеслась ввысь, скрывшись в темноте. «Успели!» Прима стянул с себя шляпу. Как оказалось, если не считать цвета волос, они с Лоттером были похожи, как две капли воды. Первый брат был черноволос, и вместо буйной огненной шевелюры имел ухоженные прекрасные локоны до плеч. Теперь братья не спешили. Прима шагал вдаль, стараясь не наступать на кристаллы. А Лоттер шел позади, возмущаясь тем, что в нужное место нельзя просто прыгнуть. И тут скучно. Нет забавных смертных, вина, женщин, веселых песен, драк и битв. Он был недоволен и заявлял, что это место давит на него. Тут слишком непривычно и... страшно. «Мы и так прошли по грани. Я со страхом думаю, чем ответит равновесие. Какой удар оно нанесет в наказание?» «Да брось, награда же велика». «Награда слишком эфемерна. Сейчас мы заложили лишь один кирпичик в ее смутную тень». «Зная тебя, Примус, я уверен, ты навалил этих кирпичей везде. Мне кажется, что скоро плюнуть нельзя будет, чтобы не попасть на твою захоронку». «Из этих, как ты выразился, захоронок, дай боги, сработает десяток другой. Мне приходится жульничать, просить, умолять, платить, шантажировать, угрожать и запугивать. Заставил бы работать этих бездельников, коптящих свои небеса. Напыщенных болванов, жадных до власти? Благодарю покорно. Половину планов они испортят, а вторую вывернут так, что... ради того, чтобы усилиться, они пойдут на все. Урвать талику власти сейчас или получить неизмеримо большую награду потом? Выбор этой сволоты однозначен». Путь их подошел к концу через много часов. Эта часть пещеры была полузаброшена. Некоторые кристаллы валялись на неровном полу, разбитые на много кусков. Парящие в вышине слуги отсутствовали. Забрав у Лоттера его добычу, невзрачный ком слизи, Прима запихнул его в лежащий розовый октаэдр размером с кулак. Сам кристалл братья взяли с собой в обратный путь. Только теперь путешествие долго не продлилось. Через час, найдя выщерблену в полу, Прима кинул свою драгоценную ношу в нее и небрежно присыпал осколками. После этого оба существа, не потревожив охранные системы, тихо исчезли, не оставив и следа. Родная планета разумных грибов вращалась вокруг одной из бесчисленных звезд в центре галактики. Слишком далеко от светила, на ней было холодно и неуютно. Бесконечная тундра тянулась от полюса до полюса, мелкие моря были бедны на флору и фауну. Суша тоже не могла похвастаться богатством, зато радиационный фон был существенно выше, чем на Земле. Мхи, лишайники, жидкие растения, напоминающие хлысты с перышками на конце. Сырость, вечная, промозглая. Животные размером от мышки до некрупной собаки паслись на мшистых равнинах, глодали камни, сдирая с них лишайник. Ну и жрали друг друга, не без этого. Нынче уже доподлинно неизвестно, как они выглядели. Зародившийся разум быстро извел их. Буквально за миллион лет. Разумная плесень, проникнув в мозг жертвы, вначале инстинктивно управляла животным, выводя его к хищникам, чтобы попасть в организм новым хозяевам, но потом, эволюционировав, обрела самосознание. Именно так, от симбиоза полуразумного гриба и глупого животного получалось разумное существо. Теперь носителя убивать не было смысла, наоборот, о теле надо было заботиться, холить его или леять. Постепенно унылые просторы тундры заполнили различные химеры. Разумные паразиты учились управлять генами, выращивая более удобные тела для существования. Через 20 тысяч лет они смогли достигнуть соседней планеты. Тут был рай. Жара, влажность, тысячи видов растительности, живых существ. Колонизация заняла еще столько же времени. Грибы не спешили, действуя осторожно и аккуратно. Ведь здесь была довольно развитая цивилизация. Рептилиобразные достигли довольно высокого уровня, практически вплотную подойдя к расщеплению атома. Но после тайной высадки соседей пришли в упадок и скатились до состояния палеолита. Еще бы! Все политики, все лидеры были заражены мозговым паразитом. У ящеров не было шанса. Именно тогда, после успешной колонизации, началась экспансия в иные системы. Тысячи лет все происходило по одному сценарию. Изучение субстрата, определение сильных и слабых сторон, выброс диверсантов, специально выращенных местных животных, несущих споры разумной плесени. А потом вожди, короли, жрецы, президенты, словом, те, кто решал и вел за собой, начинали работать на благо иномировых захватчиков, роняя планету к их ногам. Прошли миллионы лет, теперь дедовские методы ушли в прошлое. Научные знания позволили не валандаться с потенциальным кормом, а прихлопывать его всем скопом, сбрасывая потом на подготовленную грядку малышей. Постепенно хищные и завоевательные помыслы ушли в тень, сменившись тягой к искусству, творчеству и спокойной, размеренной жизни. Этому способствовал и новый способ размножения. Все природные виды ушли в прошлое. Теперь новый потомок зачинался искусственно, используя геноматериал лучших представителей расы. Право на размножение нужно было заслужить каким-то свершением, подвигом или поступком. А если учесть, что старые цивилизации, стартовавшие вместе с владыками, последние извели на корню, грибы остались единоличными правителями Млечного Пути. Молодые расы не успевали достичь уровня, делавшего их существование безопасным, а значит, становились кормом. Про родную, неуютную планету владыки не забыли. В подземных храмах-хранилищах, в специальных кристаллах хранился генетический материал достойных особей. Тут же происходило формирование зародышей и их кораблей-колыбелей. Конечно же, были здесь и секретные, скрытые подземелья. Там находилось иное. Биоматериал и гены первых захватчиков, ушедших покорять далекий космос. Их использование было строжайше запрещено. И, естественно, никто не мог нарушить этот закон. Никто, кроме одного рыжеволосого существа. А его брат, в свою очередь, немного изменил генетическую информацию в одном из хранилищ. В результате один из зародышей, проснувшись слишком рано и обезумевший от голода, пожрал своих собратьев, а также и корабль. После этого печального события космолет выбросило в одной из отдаленных звездных систем. Потерявший управление корабль потерпел крушение, разбившись при аварийной посадке на третью планету. Населенная примитивной флорой и фауной, она получила непроизвольное заражение не боевыми спорами, не без потерь, включив грибы в свои биоценозы и за миллионы лет встроив их в пищевые и экологические цепочки с пирамидами. Полузасыпанный сосуд, содержащий, судя по маркировке, гены какого-то поэта первых эпох, нашли случайно. Умная автоматика, проверив записи, определила, что данная особь, достойная чести размножения, уже много циклов была лишена этой награды. Поэтому извлеченная информация ушла в зародышевые камеры, и вскоре очередной корабль убыл в космос, унося в себе несмышленного, маленького, хитрого маньяка-убийцу, рожденного для кровавой войны, а не мазни красками по холсту. Спустя месяц колыбель выскочила на границе Солнечной системы, оставила там ретранслятор связи и двинулась к третьей планете, беспечно вращающейся вокруг желтого карлика. В небе едва слышно громыхнуло. Олег Геннадьевич, посмотрев вверх, торопливо спустился с моста. До дождя, а гром был его несомненным предвестником, надо было дойти до любимой стоянки на берегу лесной реки и поставить палатку. Иван Иванов. «Тихая охота». Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.